Это кто такой красивый, вдоль по улице идет? Это я такой красивый, вдоль по улице иду. Это А это кто такой везучий, кошелек сейчас найдет? Это я такой везучий, кошелек сейчас найду. Это кто такой счастливый, кошелечек подберет? Это я такой счастливый, кошелечек подберу. А это кто его чистюля аккуратно оботрет? Это я его чистюля аккуратно оботру. А это кто его откроет от волнения чуть дыша? Это я его открою от волнения чуть дыша. А это кто такой наивный, не найдет там ни шиша? Это я такой наивный, не найду там ни шиша. Да. Доброй ночи. Ну вот, как-то вот так. По-прежнему, как мне думается, у большинства населения в воображении представляется благотворительность. И также ее окончание. Как найденный кошелек, который вдруг оказывается пустым. Ну, что-то вроде. И поэтому сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», мне хотелось, ну, по крайней мере, начать разговор о том, что такое в действительности благотворительность и что такое социальная активность. На самом деле, это какие-то очень близкие понятия, потому что, давайте я сразу подчеркну, мы не политическая передача, о политике мы в эфире не говорим. А вот что такое социальная активность или социально активная позиция человека сегодня в нашем сегодняшнем обществе, по-моему, мы понимаем не очень хорошо, поскольку как-то путаем все время вот эту самую социальную активность с активностью политической. И похоже, что главными разновидностями социальной активности человека сегодня становится в первую очередь благотворительность и волонтерство. Поэтому я так и попробовал тесно связать эти понятия. Поскольку оба они непросты, но мои попытки найти какие-то определения социальной активности в интернете привели, ну, к каким-то очень сладким абстрактным определениям. Ну, типа того, что социальная активность – это активность на пользу обществу. Ведутся яростные споры среди специалистов. Социальная активность и общественная активность – это одно и то же или нет? Кто-то говорит «нет», кто-то говорит «да». Ну, в общем, к этому все определения и сводятся. А вот что такое сегодня социально активный человек, особенно молодой человек, какими качествами он должен обладать, что такое сегодня благотворительность и работает ли она у нас, поскольку, ну, все публикации, которые я нашел, давние, но в любом случае мы находимся где-то в районе 120-го места из изученных 135 стран по рейтингу благотворительности. Ну, где-то так. И это означает, что подавляющее большинство у нас либо не доверяет благотворительным организациям, это одна из проблем благотворительности как таковой, либо вообще не понимает, зачем нужно помогать другим, когда и самому живется тяжело, либо считает, что не имеет на это денег, даже если они на самом-то деле в общем и есть. Ну, Во всем мире принято отдавать на благотворительность около 10% времени или доходов, поскольку всюду затраты собственного рабочего времени бесплатные тоже считаются благотворительностью. И, ну, в общем, как-то считается признаком нормального человека направить какую-то часть своего времени или денег на пользу обществу. Вот понимаем ли мы, что такое вообще сегодня польза обществу? 495-956-15-14 и песня Майкла Джексона, которая стала гимном благотворителей всего мира. Приходит время, когда мы слышим чей-то зов. Это зов ко всему миру стать единым целым, объединиться вместе. Люди умирают, и это время протянуть руку к жизни. Это величайший дар. И мы не можем притворяться изо дня в день, что что-то изменится быстро. Для этого нужно действовать нам. Все мы часть большой Божьей семьи. И на самом деле все, что нам нужно, это любовь. Я перевожу слова песни «Мы мир» просто потому, что как-то за кризисом, за чем-то еще мы время от времени теряем это чувство, этот призыв. хотя все мы так или иначе его слышим. И вот когда мы этот зов или призыв теряем, мне кажется, как-то становится в стране очень плохо. Ну, сегодня у меня на связи руководитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и руководитель сайта «Такие дела» Дмитрий Олешковский. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. И как же все-таки нам сохранить или научиться проявлять социальную активность? Что это сегодня такое и что такое сегодня благотворительность? Я понимаю, что я задаю вам сразу все вопросы программы, не сердитесь. Но просто вчера, когда мы прощались по телефону, вы мне сказали: я с вашего разрешения пойду спасать мир. Сказали это на полном серьезе. Я на полном серьезе совершенно не шучу и не издеваюсь, убежден, что такие, как вы, Дмитрий, молодые люди, действительно способны спасти этот мир, потому что они, видимо, слышат вот тот призыв, о котором поется в песне «Мы мир». Ну, по-моему, вообще доброе дело не знает возраста, и мир спасти может любой человек, от мала до велика. Я очень хорошо помню историю, как к нам, ну, не историю, а случай, когда вот мы собирали помощь для одного из затопленных регионов России, уж не помню точно, для Крымска где-то или для Дальнего Востока, которые случились с перерывом в год. И какая-то бабушка позвонила мне по телефону и сказала: вы знаете, я парализована, не могу никуда идти, но я настаиваю, чтобы вы пришли ко мне домой и забрали 5 банок варенья. Если не отдадите тем, кому плохо, хотя бы сами поедите, и у вас будет больше сил для того, чтобы помочь другим. Так что про возраст все-таки не молодые люди спасают мир, а спасают, вы сами об этом говорили только что, все люди, объединившись. Это самое важное, что дает, в общем-то, благотворительность и вообще вот добрые дела. Они объединяют людей, потому что добро, оно, ну, это вот то, что понятно любому, даже самому страшному злодею, какому-нибудь Шамилю Басаеву, все равно люди понимают, что такое добро, независимо от того, за кого они голосуют, в какого бога они верят, с каким там, с кем они спят и так далее. В общем, понятие добро, оно для всех одинаковое. И это очень здорово, вы знаете, вот опять же, когда мы, что изменило вообще мою жизнь очень серьезно, когда мы собирали гуманитарную помощь для пострадавшего от наводнения Крымска, я никогда не мог себе представить, что увижу это. Это уже было после митинга 6 мая на Болотной площади, когда задержали огромное количество политических активистов. Вот, и, собственно, в какой-то момент приехали ОМОНовцы на смотровую площадку около МГУ, а тогда вся Москва несла туда помощь гуманитарную разного рода. И приехали ОМОНовцы, и вот активисты, которые стояли на площадке, думали: ну все, нас приехали забирать. А ОМОНовцы пришли, выстроились в цепочку и начали грузить фуру. Вместе с теми же самыми политическими активистами, которые были раньше на Болотной площади, откуда они их разгоняли. И это было просто чудесно. А соседнюю фуру грузили православные активисты и активисты с радужными ленточками, то есть представители ЛГБТ. И это было просто удивительно, потому что никогда такого единения я в российском обществе не припомню за последнее время вообще. Вот это, наверное, что-то такое, что является самым главным. Потому что для меня все-таки, правда, для меня, правда, очень важен возраст, и очень важно, что, вот, может быть, это мое впечатление, что сегодня все больше и больше молодых это понимают. И в благотворительном движении, в волонтерском движении с каждым годом становится больше молодых людей, потому что... Ну, это, кстати, обманчивое впечатление, потому что средний возраст жертвователя по последним проведенным опросам от 35 до 44 лет. То есть в тот момент, когда человек созревает до того, что, в общем-то, вокруг существует не только он сам, а, насколько вот я понимаю, это происходит примерно к 30 годам, вот, в общем, в этот момент человеку становится не наплевать на кого-то Дмитрий, можно вас спросить? 44-х, видимо, денег уже совсем не остается. Да, наверное. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вам сколько лет, если не секрет? 31. 31 год. Ну, вот я, наверное, про что-то вот про это. Потому что, на самом деле, мне кажется, мы... Почему я... Ну, эти же слова про спасение мира сказаны были вами, мне лично. Я их отчасти как бы выдаю. Но мне... Для меня почему-то ужасно важно, что... Чтобы молодые люди, молодые наши слушатели и пользователи наших форумов и ресурсов сети интернет поняли, что на самом деле спасти мир можно. И для этого всего-навсего нужно объединиться. И объединиться в том, чтобы помочь тому, кому хуже, чем тебе самому. И... Что для этого можно сделать? И все ли это способы проявления социальной активности, Дмитрий? Ну, для начала нужно не сидеть сложа руки, потому что если вы сидите и ждете, что кто-то другой за вас будет спасать мир, или его хотя бы менять, я уж не говорю про спасение, вы, конечно, несколько преувеличиваете, говоря, что спасти мир можно. Можно попытаться его спасти, на мой взгляд. Вот. Ну, или хотя бы спасти его в отдельных кусочках этого мира. Ну вот, ну хотя бы нужно не сидеть и не ждать, что кто-то это сделает за тебя. Главный враг вообще всего хорошего, на мой взгляд, это патернализм, который, в общем-то, людей приводит к тому, что они ждут, что придет царь-батюшка или не знаю, там, Господь Бог или еще кто-нибудь и решит все их проблемы за них. Нет, это не так. Проблемы решить можно, но нужно на самом деле делать. Я на самом деле всегда говорил, что бесполезно ждать помощи Господа Бога лежа на диване по той простой причине, что Богу нужно предоставлять возможности для того, чтобы он помог вам. Потому что если ему таких возможностей не предоставить, то он, собственно говоря, у него и никакой не будет возможности помочь. Потому что, ну, право, ну, не будет же Бог поднимать вас с дивана, действительно. А вот если человек начинает затрачивать усилия, и это, видимо, для меня это вообще может быть самое главное и самое странное в нас. Мы состоим из усилий. Дело в том, что человеку ничего не дается просто так. И это очень часто мы забываем объяснить своим детям, старшее поколение я имею в виду, потому что даже любить нужно учиться. Нельзя полюбить ближнего своего, просто взять и полюбить, ну вот и сказать, а я люблю ближнего, и пустить крокодилову слезу из глаза. Это абсолютно бесполезно, и вот это правило, да, вот мы как-то совсем недавно в эфире говорили о том, что дети Маугли, которые воспитывались животными, так и не смогли научиться нормально говорить по-человечески. Ну, это отдельная совершенно проблема. Я сейчас говорю только лишь про то, что ничего не получается без усилий. И вот это без труда и помощь, не будет. И помощь близким и слабым в том числе не получается. Совершенно точно, потому хотя что... Хотя сейчас очень... Вы уж извините, что я вас прерываю. Да, просто, чтобы поймать мысль. Вот. Дело в том, что сейчас очень-очень популярна мысль в российском обществе, что вообще благотворительность – это очень просто, и что этим может заниматься любой, и что это совершенно непрофессиональная среда, что тут это всего лишь распределение денег и так далее. На самом деле, это, конечно, невероятное заблуждение, потому что благотворительность – это как раз очень серьезная профессиональная работа, и просто хотя бы определить, что человеку нужна помощь, или отказать ему, а иногда отказ ведь является лучшей помощью. Вот. Это... Конечно, для того, чтобы он сам потратил усилия. Вы перебиваете меня, а я вас с удовольствием. Да. И, между прочим, это и статистика показывает, потому что вот все последние годы, когда изучаются варианты помощи, то они говорят, что основным препятствием к тому, чтобы люди участвовали в благотворительности, является недоверие благотворительным организациям и мнение о том, что они просто воруют деньги. Как бы и... Я понимаю, да, но просто людям сложно довериться. При этом, вы знаете, тут существует некоторое, я бы сказал, забавное. Это было бы смешно, когда бы не было бы так грустно. Такая вот забавная ситуация, что люди предпочитают давать деньги напрямую кому-то, а не давать их в благотворительные организации, говоря о том, что напрямую надежнее. Но по факту выходит, что давая напрямую, этим пользуется гигантское количество мошенников и гигантское количество людей, которые недобросовестно собирают деньги, а именно давая в благотворительные организации, человек как раз и защищается в первую очередь, потому что благотворительные организации очень жестко контролируются государством и очень жестко контролируются надзорными органами, там, банками всякими и так далее. И что самое важное, благотворительная организация не может никаким образом потратить ваше пожертвование на то, на что вы его не давали. То есть, если вы выбрали конкретного ребеночка, которому хотите помочь, и пожертвовали деньги через благотворительный фонд, то по закону благотворительный фонд не имеет права никаким образом вообще эти деньги потратить по-другому, кроме как потратить на этого больного ребеночка. А как вот если я переведу, например, вам, Александр Геннадьевич, сейчас 1000 рублей на карточку, как мне узнать, потратили вы их на что-то хорошее или нет? Никаким образом я этого узнать не смогу, потому что это ваша личная карточка, и как вы там тратите эти деньги, это ваше личное дело. И даже если вы мне скажете, Митя, переведи мне, пожалуйста, срочно 1000 рублей, потому что мне, значит, очень плохо, да, а сами пойдете и на эту 1000 рублей купите себе там чего-нибудь, а не совсем там какое-нибудь лекарство, которое вам вы говорили, да, это не будет считаться мошенничеством по закону. И вот подобные ситуации, они создаются сплошь и рядом, и ими пользуется гигантское количество мошенников. Простой вот такой психологической невоспитанностью, скажем, большинства населения, потому что люди считают, что дать денег напрямую – это лучше и безопаснее. Нет, это не так, это значительно опаснее. И более того, даже если вы даете зачастую деньги напрямую родителям больных детей, постоянно случаются ситуации, когда эти родители тратят деньги на Феррари и Ламборджини, пока их милые детишки умирают в муках, либо, значит, дети умерли уже, а родители продолжают собирать деньги со словами, ну, мне же нужно на что-то жить. Вот. Поэтому рецепт очень простой. Не нужно давать деньги на частные счета, если вы лично не знаете людей, которые нуждаются в этих деньгах. И вообще стоит доверять именно благотворительным и профессиональным организациям. Вот так вот можно себя обезопасить и свои пожертвования в первую очередь. Хорошо, Дмитрий, вы руководитель благотворительного фонда, и давайте тогда мы все-таки скажем, каким образом... Два вопроса у нас осталось, оба, на мой взгляд, важнейшие. Первое, каким же образом можно обратиться к вам? Как, собственно, за помощью, так и с... как вас найти и как передать деньги вашему фонду? Ну, значит, за помощью к нам обратиться на самом деле физическому лицу бесполезно довольно, потому что мы фонд, который помогает другим благотворительным фондам. То есть мы работаем с массой, у нас тысячи, десятки тысяч подопечных человек вот, по всей стране, и это именно потому, что мы поддерживаем проекты благотворительных фондов. К нам благотворительные фонды обращаются за помощью. Вот. Найти нас очень просто в Яндексе или в Гугле. Нужно написать «Нужна побел помощь». И первый же вариант сайт нужнапомощь.ру – это будет наш сайт, в котором вы можете выбрать миллион разных вариантов, кому можно помочь – детям, взрослым, животным, или там, ну, кому угодно. И через какие благотворительные фонды, да, тогда? То есть, если не через ваш напрямую, то вы посоветуете... Нет, наш фонд занимается тем, что помогает другим благотворительным фондам. То есть, вы у нас на сайте прям можете пожертвовать деньги для других благотворительных организаций. Понятно, спасибо. И все-таки, вот это благотворительность и волонтерство, это все формы социальной активности? Или все-таки нужно что-то еще? Мне кажется, что как только мы начнем жить, задумываясь не только о себе, вот это что-то еще появится само собой. Я наблюдаю за тем, как развивается наше общество в последние годы, и я вижу, что идет бурный рост именно вот этой гражданской активности, и причем он идет именно потому, что все остальные-то гайки уже закручены. Потому ничем другим заниматься нельзя. И поэтому я понимаю, что люди обязательно у нас превратятся в самых активных, в общем, граждан в ближайшее время. И все само собой произойдет. И благотворительностью будут много заниматься, и вот что-то еще, о котором вы говорите, что бы это ни было, обязательно тоже будут заниматься сами. И в итоге общество повзрослеет, и общество перейдет на следующий уровень своего развития. И это будет чертовски хорошо, скажем так. В общем, как в песне. Все мы часть Божьей семьи, и на самом деле все, что нам нужно, это любовь. Спасибо большое, Дмитрий, спасибо, Мить, за вашу любовь, и я надеюсь, что нас с вами услышат, на что еще остается надеяться. Спасибо вам большое. Итак, фонд «Нужна помощь», запомните, координатор множества благотворительных фондов, ищите в интернете. Ну, а что можно сказать в следующей музыкальной паузе? Ну, наверное, то, что, о чем говорил Дмитрий, то, что, в общем, человек все равно не может жить для себя. Он очень часто пытается это делать, но ничего у него из этого не получается. I have almost everything a human could desire. Cars, houses, bearskin rugs to lie before my fire. Yet there's something missing. Something isn't there. It seems I'm never kissing the one whom I could care for. I want something to live for. Someone to make my life an adventurous dream. Oh, what wouldn't I give for someone who'd take my life and make it seem gay as they say it ought to be. Why can't I have love like that brought to me? В общем, где-то около 10 лет назад у нас стало расти число людей, которые стремятся оказать благотворительную помощь. И с 2006 года в опросах больше 60% тех, кто высказался, считали, что благотворительность должна быть делом каждого человека, независимо от его доходов, а не только людей состоятельных. И это очень важно наверное, один из самых важных показателей нашей гражданской активности, что ли. Потому что, да, как сказал Дмитрий, других нет. Здравствуйте, Александра. Доброй ночи. Это город Коломна, Александра. Вы вот очень много говорили с молодым человеком о фонде. Мне хочется поделиться с частным опытом. Дело вот в чем, немножечко вступительная часть такая. Значит, у меня есть... Я, во-первых, в возрасте уже, и поэтому такой пример. У меня есть диск Антони Сурского. Вот я его внимательно смотрела. И там, значит, он, когда приезжал, он же был за границей, и когда он приезжал к нам в Россию, там они в Москве, значит, собирались в квартире, и очень вопросов много задавали. Вот. И вот одна женщина, мне очень понравилась, одна женщина ему задала, говорит, вот, владыка, вот я могу вот так как-то пожертвовать или помочь как-то вот людям там. Он говорит, да, солнышко светит всем, конечно, естественно, но мы не можем распыляться и всем вот как-то помочь. Ну, ты выбери там, если насколько у тебя хватает, одного или два человека, вот и помогай, и для тебя будет достаточно. И вот у меня как раз такой был пример. Я ухаживала за своим дедушком, это муж мой, он инвалид был первой группы. Дело в том, что у него была болезнь Паркинсона, поэтому крест был, слава Богу, за все. Я большую часть почти не отходила. И вот я в этой суматохе, значит, когда получила пенсию, нам приносили пенсию на дом, и я в этой суматохе пенсию куда-то я забрешила. И все. И я вообще без копейки денег. Вот я человек верующий, православный. Я пришла в храм, встречает меня знакомая, молодая женщина. Вот, она зубной врач. Вот, и она говорит, бабушка, что ты такая, говорит, тусклая, в чем дело? Я говорю, Свет, ты знаешь что? Я говорю, я куда-то деньги забешила, как я жить не знаю буду, как я лекарства покупать, ладно там квартиру платить. Я говорю, я вообще не знаю, как жить, что это. Она говорит, бабшур, не переживай. Достает эту самую сумочку у себя там, это открывает и говорит, на первый случай тебе 5 тысяч хватит с дедом, потому что, говорит, тебе надо на лекарство, все это. Я говорю, Свет, да слава Богу. Но это, вы понимаете, это для меня было... Ну, что я хочу сказать к этому случаю, что, во-первых, она тоже верующая, и я верующая. И дело в том, что это первый запад... Спасибо большое, Александр. Я надеюсь, что... Ну, вот... не только 5 тысяч в кошельке, наверное, помогают, можно сказать, а та самая первая заповедь, то есть то самое желание протянуть, когда ты видишь, что другому плохо, даже если тебе самому не очень хорошо. И мне кажется, вот для меня странно, правда, что мы говорим о добре, о благотворительности, и, между прочим, о занятости людей в этих процессах добровольной, да? Вы уж простите, я очень часто вспоминаю Чехова. Он как-то один из его героев в том самом рассказе, о котором мы говорили в этом году, сказал, дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 людей нет ума. Обвинял ли Чехов Россию в глупости? Ну да. И вот мне кажется, что программа «Серебряные нити» выбрала такой путь. Я пытаюсь бороться с глупостью в самых разных ее проявлениях. И иногда очень неудачно это делаю, потому что и сам еще не набрался достаточно ума для этого. Честное слово, я не кокетничаю в данном случае. Ну, действительно, у нас развелось страшное количество жуликов от науки. Есть социально активные люди, которые упорно и методично борются с этим злом страшным, разоблачая всякие разные, например, поддельные диссертации. И такую работу тоже очень легко найти в интернете. И, насколько я знаю, между прочим, чем-то похожим сейчас занялся сайт, интернет-ресурс благотворительного фонда «Нужна помощь». Потому что это острая необходимость. И всякий образованный человек может этим заниматься. У нас до сих пор огромного количества жульничества во всевозможных видах народной медицины, волшебных таблетках, магических аппаратах, которые вылечивают все болезни. И те, кому хватает для этого знаний, могут посвятить себя разоблачению этого жульничества. И вообще... Ведь сделать так, чтобы люди стали умнее, чище. Вот, например, очень много сейчас пишут в Европе, по-моему, просто говорили об этом как-то в передаче, о том, что очень большое количество пожилых людей занимается там живописью. А мы... Вовсе не обязательно тратить деньги или помогать больным. Может быть, попробовать создать студии живописные для стариков и устраивать выставки. Потому что любая такая выставка, которая придает смысл опыту жизненному, эмоциональному опыту человеческому, она, между прочим, не меньшая благотворительность, чем пересылка 10% своего дохода в благотворительный фонд. Хотя я совершенно, то есть никак это деяние не критикую. Вот из-за этого самого, вот из-за этого, что нужно каким-то образом бороться с глупостью, с внушаемостью, с верой в какие-то, ну, совсем примитивные чудеса, которые у нас в больших количествах продают. Мне кажется, сегодня одно из главных направлений социальной активности, одно из главных направлений спасения нашего кусочка мира, вот этой самой души человеческой. И вовсе не только и не столько, наверное, православные люди могут это делать. Потому что, мне кажется, уж простите меня, ради Бога, всегда у меня язык дрожал, потому что православные — это такие же люди, как и все остальные. Я, простите, это моя глубокая убежденность. Тот же Чехов и в том же рассказе писал: «Не бояться чужого ума, на это тоже надо ум». Вот как бы социальная активность — это добро. Это активность на пользу людям. А значит, если человек просто задумается о том, какую пользу людям он может принести, у него все получится. Только для этого нужно иметь смелость, учитывать, что не ты один умный, и что ты должен каким-то образом адаптировать свой ум и свои способности для того, чтобы помогать. Как это, между прочим, смог сделать Дмитрий Олешковский. Спокойной ночи. For me. lover's dream, lovely from a dream, gone and left me here to weep my tears into the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned to leave my heart a-breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light so none will find me sighing and crying all alone. Weeping, willow tree, weep in sympathy.